выбросив флаг, ушел за тучи. Стало все вдруг не так, и даже круче. Зимний блеск нам одни, идем с надеждой. Будет он впереди, с едой, теплой одеждой. Несется снег, метелью уснул под елью медведь. Так далека дорога, а верст ли много, ответь. Кто нас там ждет, с тобою храним судьбою, хлебом, солью одарит. Кому сказать спасибо, кто эту зиму смирит? Ночью, выкрав глаза, легла хозяйкой. Ветер, встряхнув небеса, стегнул нагайкой. Тропка еле видна, следы потеряны. Выпей чашу до дна, судьбой нам отмерена. Несется снег, метелью уснул под елью медведь. Так далека дорога, а верст ли много, ответь. Кто нас там ждет, с тобою храним судьбою, хлебом, солью одарит. Кому сказать спасибо, кто эту зиму смирит? Далека дорога, а верст ли много, ответь. Кто нас там ждет, с тобою храним судьбою, хлебом, солью одарит. Кому сказать спасибо, кто эту зиму смирит?